Сегодня в нашем эфире рассказы Нила Геймана «Перемены». Позднее будут ссылаться на смерть его сестры, на рак, пожравший жизнь 12-летней девочки, на опухоль размером с гусиное яйцо в ее мозгу, вспоминать 7-летнего сопливого и стриженного ежиком мальчугана, который широко распахнутыми карими глазами смотрел, как она умирает в белой больнице, и говорить: с этого все началось, и, возможно, так оно и было. Биоэпопея «Перезагрузка», режиссер Роберт Земекис, 2018 год. Следующая сцена тоже будет в больнице. Подросток смотрит, как его учитель биологии умирает от СПИДа, а затем в перебивку пойдет их спор из-за расчленения большой лягушки с белым брюхом. «Зачем нам ее резать?» — говорит юный Раджит на фоне музыкальной темы наплывом. «Разве нам не следовало бы подарить ей жизнь?» Его учитель, которого играет покойный Джеймс Эрл Джонс, глядит пристыженно, потом окрыленно, когда поднимает руку с больничной койки, чтобы положить на костлявое плечо подростка. «Если кто-то на это способен, Раджит, то только ты», — говорит он низким раскатистым басом. Мальчик кивает и смотрит в камеру, и решимость в его глазах граничит с фанатизмом. Этого никогда не было. Серый ноябрьский день. Теперь Раджит — высокий мужчина лет 40 в очках с темной оправой, которых в данный момент на нем нет. Отсутствие очков подчеркивает его наготу. Он сидит в ванне и, пока остывает вода, репетирует окончание своей речи. В повседневной жизни он немного сутулится, хотя сейчас нет, и раздумывает над словами, прежде чем их произнести. Он не умеет выступать на публике. В бруклинской квартире, которую он делит с еще одним ученым и библиотекарем, сегодня пусто. Его пенис в тепловатой воде съежился и стал похож на усеченный конус. «Это означает», — громко и медленно произносит он, «что война против рака выиграна». Потом он делает паузу, выслушивает вопрос стоящего у стены ванны воображаемого репортера. «Побочные эффекты?» — отвечает он самому себе, и ответ отражается от плитки гулким эхом. «Да, некоторые побочные эффекты присутствуют. Но, насколько мы могли установить, нет ничего, что повлекло за собой необратимые изменения. Никаких перемен мы не ожидаем». Он выбирается из выщербленной фаянсовой ванны и голым подходит к унитазу, в который отчаянно блюет. Страх перед рампами пронзает его, как разделочный нож. Когда блевать больше нечем и сухие позывы сходят на нет, Раджит полощет рот листерином, одевается и спускается в подземку, чтобы добраться в центральный Манхэттен. Это открытие, как напишет журнал «Тайм», изменит саму суть медицины так же фундаментально, как в свое время открытие пенициллина. «Что если, — говорит Джефф Голдблюм, играющий в биоэпопее взрослого Раджита, — что если было бы возможно переустановить генетический код тела? Слишком много болезней вызвано тем, что тело забыло, что ему следует делать. Сбой в коде. Программа глючит. Что если бы можно было написать к ней патч?» «Ты сумасшедший», — отвечает в фильме его очаровательная светловолосая подруга. В реальной жизни подружки у него нет. В реальности его сексуальная жизнь сводится к прерывистой череде коммерческих сделок между Раджитом и молодыми мужчинами из эскорт-агентства «Аякс». «Только подумай», — говорит Джефф Голдблюм, облекая свои мысли в слова лучше, чем когда-либо удавалось бы самому Раджиту. «Это сродни компьютеру. Вместо того, чтобы один за другим, симптом за симптомом, устранять вызванные глючной программой сбои, можно просто переустановить саму программу. В ней же есть вся информация. Нам просто придется заново запустить наши тела, перепроверить РНК и ДНК, если хочешь заново прочесть программу, а потом перезагрузиться». Светловолосая актриса улыбается и останавливает поток его слов поцелуем. Страстным, снисходительным, восхищенным. У женщины был рак селезенки, лимфатических узлов и брюшной полости. Поражение лимфообразующих тканей. Еще у нее воспаление легких. Она согласилась на просьбу Раджита разрешить испробовать на ней новую методику. Еще она знает, что утверждать, будто кто-то излечил рак, в Америке противозаконно. До недавнего времени она была очень толстой. Килограммы с нее спали, и Раджиту она напоминает снеговика под солнцем. С каждым днем она все больше теряет очертания. Тает. «Это не лекарство в обычном понимании слова», — говорит он ей. «Это набор химических инструкций». Она смотрит непонимающим взглядом. Он вводит ей в вену две ампулы прозрачной жидкости. Вскоре она засыпает. А когда просыпается, никакого рака нет и в помине. Вскоре после этого ее приканчивает пневмония. Два дня предшествовавших ее смерти Раджит задавался вопросом, как объяснить тот факт, что, как недвусмысленно показывает аутопсия, у пациента теперь есть пенис, и во всех отношениях, функционально и по хромосомам, он является мужчиной. Следующая сцена, 20 лет спустя, крохотная новоорлеанская квартирка, хотя она с тем же успехом может быть московской или манчестерской, парижской или берлинской. Сегодня великий вечер, и Джо Зефина поразит всех. Выбрать предстоит между придворным платьем 18 века в стиле полонез с кринолином, фиброгласовый турнюр, расшитый кружевами, алый форсаж на проволочном каркасе подчеркивает глубокое декольте, и репликой придворного платья сэра Филиппа Сидни, воплощение куртуазного придворного, из черного бархата с серебряной нитью, дополненного жестким плойеным воротником и гульфиком. Наконец, взвесив все «за» и «против», Джо Зефина щупает грудь над членом. Еще 12 часов. Джо Зефина открывает пузырек с красными таблетками, на каждой таблеточке значок X, и забрасывает в рот две. 10 утра, и Джо Зефина отправляется в кровать, где начинает мастурбировать. Пенис встает лишь наполовину, но засыпает еще прежде, чем кончить. Комната очень маленькая. По стенам, стульям, дверцам шкафов развешана одежда. На полу пустая коробка из-под пиццы. Обычно Джо Зефина громко храпит, но в перезагрузке не издает никаких звуков вообще. С тем же успехом это может быть своего рода кома. Джо Зефина просыпается в 10 вечера, чувствуя себя хрупкой, нежной и обновленной. Раньше, когда для Джо Зефины все только начиналось, за каждой переменой следовал дотошный осмотр перед зеркалом, инспекция родинок и сосков, передней плоти или клитора, попытки определить, какие шрамы исчезли, а какие остались. Но теперь Джо Зефина в этом мастер и надевает турнюр, нижние юбки, корсаж и платье. Ее новые груди, высокие и конические, поднимаются и подтягиваются. Нижние юбки метут пол, что означает, что под них можно надеть пару 40-летней давности Док Мартенсов. Никогда не знаешь, когда придется бежать, идти или отбрыкиваться. От шелковых туфелек проку не на грош. Высокий припудренный парик завершает ансамбль. Пшикнуть туалетной водой. Потом рука Джо Зефины шарит по нижним юбкам. Палец проходит между ног. Трусов Джо Зефина не носит, претендуя на аутентичность, которую сводит на нет Док Мартинсы. Потом наносит духи за ушами, но удачу быть может. В 11.05 от входной двери звонит таксист, и Джо Зефина спускается вниз. Джо Зефина едет на бал. Завтра вечером Джо Зефина примет еще дозу. В рабочие дни начальство требует, чтобы Джо Зефина была исключительно мужчиной. Переписание отвечающего за пол хромосомного кода Раджит всегда считал лишь незначительным побочным эффектом. Нобелевскую премию давали за лекарство против рака. Перезагрузка, как выяснилось, излечивала большинство видов рака, но не все. Для человека умного Раджит оказался на удивление близоруким. Было кое-что, что он не удосужился предвидеть. Например, что некоторые люди скорее умрут от рака, чем подвергнутся перемене пола. Что католическая церковь выступит против химического триггера Раджита, к тому времени уже выброшенного на рынок под брендовым названием «перезагрузка», главным образом потому, что перемена пола заставляла тело женщины в процессе перезагрузки снова вбирать в себя плоть эмбриона. Ведь мужчины не могут быть беременны. Против Раджита выступил еще ряд религиозных организаций, в основном исходя из книги «Бытия», главы 1, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Среди выступивших против Раджита были ислам, русская православная церковь, римско-католическая церковь за вычетом ряда раскольнических голосов, униатская церковь, ортодоксальный трек-фэндом, ортодоксальный иудаизм, альянс фундаменталистов США. К тем, кто выступил в поддержку применения метода Раджита по назначению квалифицированного врача, относились большинство буддистов, Церковь Святых Последнего Дня, Греческая Православная Церковь, Церковь Саентологов, Англиканская Церковь за вычетом ряда раскольнических голосов, Нью-Йоркский Трек Фэндом, Либеральный и Реформированный Иудаизм, Американская Коалиция New Age. Ни одна религиозная организация или доктрина поначалу не одобрила использование перезагрузки для удовольствия или развлечения. Хотя Раджит сознавал, что благодаря перезагрузке любые операции по перемене пола отойдут в прошлое, ему никогда не приходило в голову, что кто-то может прибегнуть к ней из страсти, любопытства или ради эскапизма. Поэтому он не предвидел возникновения черного рынка перезагрузки, исходных химических триггеров, равно как и того, что через 15 лет после одобрения комиссии по продуктам питания и напиткам и появления его перезагрузки в аптеках, нелегальные продажи аналогов его детища, или, как они вскоре будут известны, бутлегерских ребутов, больше чем в 10 раз превысят продажи героина и кокаина. В нескольких новокоммунистических государствах Восточной Европы владение бутлегами каралось смертной казнью в судебном порядке. По слухам, в Таиланде и Монголии мальчиков насильно перезагружали в девочек, чтобы повысить их ценность как проституток. В Китае новорожденных девочек перезагружали в мальчиков. Семьи экономили на чем могли ради одной единственной дозы. Старики, как и прежде, умирали от рака. Последовавший затем кризис рождаемости не воспринимался как таковой до тех пор, пока не стало поздно. Предложенные для его преодоления крайние меры оказались слишком сложными для введения и, в свою очередь, привели к революции. По сообщениям международной правозащитной организации Amnesty International, в нескольких панарабских странах мужчин, которые не могли с легкостью продемонстрировать свою принадлежность к мужскому полу, иными словами, сбежавших из-под паранджи женщин, бросали в тюрьмы, во многих случаях насиловали и убивали. Большинство арабских лидеров отрицали не только существование в их государствах подобного явления, но даже саму его возможность. Раджиту 60, когда в Нью-Йоркце он читает, что слово «перемена» начало приобретать вторичное значение, глубочайшая непристойность и табу. Школьники смущенно хихикают, натыкаясь на такие фразы: «Мне нужно переменить обстановку», «Время перемен» или «На уроках литературы до 21 века». На уроке английского языка в Норвиче возглас 14-летнего подростка «Айда на перемену!» был встречен непристойным гоготом. Представитель английского королевского общества написал послание в «Таймс», где сожалел об утрате для английского языка вполне нормального слова. Несколько лет спустя подростка в Ситхэме судили за появление на публике в футболке с крупно отпечатанной надписью «Я переменился». Джеки работает в «Бутонах», ночном клубе в Западном Голливуде. Десятки, если не сотни таких Джеки есть в Лос-Анджелесе, тысячи в стране, сотни тысяч в мире. Одни работают на правительство, другие на религиозные организации, третьи в сфере бизнеса. В Нью-Йорке, Лондоне и в Лос-Анджелесе люди, подобные Джеки, стоят на входе в тех местах, куда ежедневно приходят толпы людей. А делает Джеки вот что. Смотрит на проходящих мимо и думает: «Рожден М, теперь Ж. Рождена Ж, теперь М. Рожден М, теперь М. Рожден М, теперь Ж. Рождена Ж, теперь Ж». В натуральные дни, для откровенно не переменившихся, Джеки часто говорит: «Прошу прощения, сегодня вам нельзя». Такие, как Джеки, угадывают с 97% достоверности. Статья в Scientific American указывала, что умение распознавать пол может передаваться по наследству. Мол, такая способность существовала всегда, но до недавнего времени не являлась существенно необходимой для выживания. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На Джеки нападают на задней стоянке Бутонов под утро по дороге с работы. И когда каждый новый ботинок врезается или ударяет Джеки в лицо, в грудь или в пах, Джеки думает: «Рожденная М теперь же. Рождена Ж теперь же. Рождена Ж теперь М. Рожден М теперь М». Когда Джеки выписывают из больницы, один глаз вообще ничего не видит, лицо и грудь превратились в единый громадный пурпурно-зеленый синяк, дома на столе его ждет записка, присланная с огромным букетом экзотических цветов. Джеки ждут на работе. Однако Джеки садится на скоростной поезд в Чикаго, а оттуда на пассажирский до Канзас-Сити и там остается. Красит дома, чинит проводку. Эти специальности он приобрел давным-давно и назад никогда больше не возвращается. Сейчас Раджиту за 70. Он живет в Рио-де-Жанейро. Он достаточно богат, чтобы удовлетворить любой свой каприз, но сексом больше ни с кем не занимается. Из окна своей квартиры он на всех смотрит подозрительно, вглядывается в бронзовые тела на Копакабана и недоумевает. Люди на пляже думают о нем не больше, чем подросток, у которого хламидии, думает про Александра Флеминга. Большинство уверены, что Раджита давно уже нет в живых. Ни одному нет дела, жив он или мертв. Подвигалось предположение, что определенные разновидности рака развились или мутировали, чтобы устоять перед перезагрузкой. Многие бактериальные и вирусные заболевания перезагрузке не поддаются. Десяток даже процветает благодаря ей, а одно, штамм гонореи, согласно нынешней гипотезе, использует перезагрузку как путь переноса инфекции. Первоначально пребывает в дарматном состоянии и становится заразным лишь тогда, когда исходные половые органы преобразуются в гениталии противоположного пола. Тем не менее, средняя продолжительность жизни на Западе увеличивается. Почему одни вольноперезагрузочники, как стали называть тех, кто прибегает к перезагрузке ради развлечения, стареют с нормальной скоростью, тогда как у других признаки старения как будто вообще не появляются, до сих пор ставят ученых в тупик? Одни утверждают, что на самом деле вторая группа тоже стареет, но на клеточном уровне. Другие придерживаются мнения, что окончательные выводы делать еще рано и что никто ничего не знает наверняка. Перезагрузка не обращает процесс старения вспять. Однако есть свидетельство, что в некоторых случаях она способна его остановить. Многие представители старшего поколения, до сих пор чуравшиеся перезагрузки ради удовольствия, начинают принимать таблетки регулярно, иными словами, вольно перезагружаться, причем вне зависимости от того, имеются ли у них для этого медицинские показания. Деньги теперь не разменивают, а берут мелочью. Школьные перемены сменились перекурами. Говоря о погоде, замечают, что небо приобрело другой цвет. Процесс придания иной формы или облика теперь обычно называют сдвигом. В своей рио-де-жанейрской квартире Раджит умирает от рака. Ему слегка за 90. Он никогда не пробовал перезагрузку. Сама мысль об этом приводит его в ужас. Метастазы расползаются по костям его таза и семенным железам. Он звонит в колокольчик. Короткое ожидание, пока сиделка выключает ежедневную мыльную оперу, ставит чашку с кофе. Наконец она входит. «Вывезите меня на воздух!» — приказывает он сиделке. Голос у него хриплый. Поначалу сиделка делает вид, что его не понимает. Он повторяет то же самое на плохом португальском. Сиделка качает головой. Подтягиваясь на руках, он выбирается из кровати. Съежившееся тело, сутуленное настолько, что кажется почти горбатым, настолько худое, что, наверное, хватило бы порыва ветра, чтобы его сдуть, и с трудом ковыляет к двери из квартиры. Сиделка пытается его отговорить и терпит неудачу. Тогда она выходит с ним в коридор и держит под локоть, пока они ждут лифта. Он не выходил из квартиры вот уже 2 года. Даже до рака Раджит не выходил из квартиры. Он почти ослеп. Сиделка выводит его на палящее солнце, переводит через дорогу, а оттуда на песок Копакабаны. Люди на пляже пораженно смотрят на старика, лысого и разлагающегося, в древней пижаме, который озирается по сторонам выцветшими, некогда карими глазами поверх очков в темной оправе, с толстыми, как бутылочное донышко, стеклами. А он пораженно смотрит на них. Они золотые и прекрасные. Кое-кто спит на песке, большинство ноги, или же щеголяют в таких купальных одеяниях, которые только подчеркивают и выпячивают их наготу. И тут Раджит их узнает. Позже, много позже снимают другую биоэпопею. В последней сцене старик падает на колени посреди пляжа, как он сделал это в реальной жизни, и из расстегнутого клапана на пижамных штанах капает кровь, пропитывая застиранный хлопок, темными пятнами пачкая мягкий песок. Он смотрит на них, переводит взгляд с одного на другого, и на его лице написано «благоговение», точно на лице человека, который, наконец, научился глядеть прямо на солнце. Умирая в окружении золотых людей, которые не были мужчинами, которые не были женщинами, он произнес лишь одно слово. Он сказал: «Ангелы». И люди, смотрящие биоэпопею, столь же золотые, столь же прекрасные, как измененные люди на пляже, поняли, что это конец всему. И тому миру, какой знал Раджит, это действительно был конец.